Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. Гляжу в озера синие, в полях ромашки ру. Зову тебя, Россию, единственной зову. Титры. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в поля ромашки ру. Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить твоей судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая принадлежит. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить твоей судьбой. Грустить с тобой, земля, и праздновать с тобой. Тени исчезают в полдень. Речные звезды. Почтальонка идет! Почтальонка! Почтальон идет по проселочной дороге, идет по грязи. На ней сумка через плечо, она в сапогах, черной кожаной куртке и юбке. На голове у девушки платок, она достаточно молода. Здравствуйте, вам нет писем. Проходит мимо женщин. И вам ничего нет. Здравствуйте, вам опять ничего нет. Женщина разочарованно отворачивается и уходит. Почтальон поднимается к дому. Здравствуйте. Здравствуй. Вам только газета. Она вручает письмо другой женщине и уходит. Люди тревожно ожидают ее. Здравствуйте, вам письмо. Достает письмо из сумки. Казенное. Казенное. Вы не волнуйтесь. Из госпиталя. Значит, жив. Сама боюсь. Иришка, почитай. Почтальон открывает край конверта и достает письмо. Читает. Здравствуйте, уважаемая Анна Васильевна. Пишет вам комиссар госпиталя. Ваш муж, старшина Филимон Колесников, совершил геройский поступок. Во время его поступления в госпиталь от зажигательной бомбы вспыхнул пожар. И раненый Филимон Колесников геройски вел себя при тушении, за что был награжден орденом Красной Звезды. Он у меня такой. Он у меня такой. Женщина плачет. Она забирает письмо и перечитывает его. Ну что ты ревешь? Раз в госпитале, значит, жив. Вот я в гражданскую молодец, войну. Молодец, твой Филимон-то. Молодец. Ну, не плачь. Здравствуйте. Здравствуйте, вам письмо. Она отдает письмо Наташе. Спасибо. Моя милая, дорогая Наташка и дочка Леночка. Моя милая, дорогая Наташка и дочка Леночка. Мы попали в окружение, и поэтому так долго не писал. Но сейчас вышли к своим и снова бьем фашистов. Вот дела. Как вы там живете? Ты, Наташка, просила прислать тебе фотокарточку для Леночки. Но сфотографироваться здесь негде. Поэтому посылаю вам с Леночкой рисунок. Рисовал мой товарищ. Правда, похож не очень, но переделывать нет времени. Через полчаса в бой. Жив буду. Сфотографируемся вместе после войны. Целую. Твой Андрей. Наташа достает красивый портрет Андрея в форме. Он нарисован карандашом. Клавдия набирает воду в колодце. Замечает Иру. Поднимает ведро и смотрит на нее. Клаш. Ира опускает голову. А тебе? Клаша прижимается рукой к губам. Отпускает ручку и так крутится, разматывается. Ведро падает в колодец. В руках у женщины похоронка на имя Феди, где указывается, что он погиб. Они собрались в доме. Клаша сидит за столом, все мрачные. Пестемея подходит к столу. Господи, за что ж ты прогневался на нас? За что ж такие напасти на нашу семью? Что же это делается-то? Горе. Наташа выходит из дома. Сталкивается в дверях с седым Захаром. С женщиной, стоящей рядом с тумбочкой. А, Федька-то наш. Андрон выходит. Анисим сидит у окна. Захар подходит к столу, за которым сидит Клаша. Клаша резко вскакивает на ноги. Нет! Нет! Не верю! Розовое небо. Светит солнце. Оркестр на станции играет в честь возвращения героя в зеленый дом. Приближается поезд с табличкой «Слава герою войны» и рисунком белой звезды на красном фоне. Из окон машет мужчина. Женщина с цветами выбегает их встречать на рельсы. Все застыли в ожидании. Люди кричат и смеются. В некоторых вагонах открыты двери. Там солдаты играют на баянах. Можно заметить знакомые мужские лица. Захар идет навстречу другу. Филимон! Филимон! Они обнимаются. Здравствуй, Захар! Антипа выпрыгивает из вагона в объятия Андрона. Андрон! Антип, герой! Ты сомневался! Они обнимаются. Смотри! Женщина возвращает Антипу его баян. Он забирает его. Целует женщину в щеку и начинает играть. Антипа замечает улыбающийся Захар. Гвардеец! Здравствуй, Фрол! Захар и Фрол пожимают руки. Здорово. Слыхали про твои геройства. Ну а чё ж, вы здесь, а мы там. Здравствуй, Егор. Ну ладно. Егор в форме морского флота. На груди у Фрола куча наград. У него седые волосы и борода. Ну вот и все. Батя, здорово! О, мужик, а? Здравствуй, Фрол. Здравствуй. Андрей, ты мой где? Да целёхонек он, вон там, в классном вагоне. Мимо них пробегает Наташа. Ну, пошли. Фрол обнимает жену и сына. Они уходят. Здорово, Клавдия. Клавдия стоит на лестнице, смотрит на поезд. Дядя Филимон, Фёдора мы его не видели. Здравствуй, Клава. Мимо проходит Егор. Ух ты, как выросла. Надо же. Здравствуй, Иришка. Здравствуйте. Здравствуй, дядя Анисим. Егор. Егор и Анисим целуются три раза. Здравствуй. Грузовики с военными и их семьями едут по дороге. Захар и Филимон с его женой и сыном едут на телеге. Смотри-ка, Анисим совсем постарел. Две похоронные за войну получил. Сперва зять под Сталинградом убила, а потом и дочь. Опять один остался. Внучку Иришку теперь воспитывает. Но! А Устин как? Чего, бригадирит? Слыхал, я давненько вернулся. В 43-м, как похоронная на Федора пришла. По ранению, что ли? По болезни. Гляди, видишь, какая пшеница стоит. От всего этого Устин тоже в стороне не стоял. Чего зря говорить. Да, досталось вам. Не сладко. По дороге идут люди, обнимаются. Все эти годы на своих плечах землю бабы держали. Забыли вкус настоящего хлеба. Плакали, доработали. Жена обнимает Филимона, гладит его по плечу. Забыли, как детей рожают. И ни одна машина с ними потягаться не могла. Машине-то техуход, техосмотр нужен, а баб без техосмотра. Солдат рассказывает какую-то историю с фронта. Женщины вокруг ужасаются, прикладывают руки к губам и охают. Клавдия идет впереди, на ней нет лица, она мрачная. Все поздравляют Наташу и Андрея. У Андрея в руках плюшевый мишка. Пойдем на улицу. Наташа и Андрей провожают толпу к двери. Ну что, сапер, даю тебе 3 дня понежиться, а потом на работу. Школу надо строить, мост надо строить через Светлиху. Ну, в общем, Водилов, будь здоров. Андрей пожимает руку Захара. Он уходит. Андрей подходит к Наташе, и она кладет ему голову на грудь. он кладет игрушку в кровать подросшей дочери. Наташа укрывает спящего ребенка одеялом. Садится на лавку у печи и снимает бежевые туфли на каблуках. Совсем разучилась в них ходить. Кладет их и встает, переобувается в черные туфли. Прижимается к Андрею. Они целуются, обнимают друг друга. Андрюшка, ты совсем седой. Совсем седой. На улице гуляния. Девушка с платочками, парень танцует. Антип играет на баяне и поет. Он все еще в солдатской форме. Ну, конечно, потопил. Куда же наденется-то? Потом еще одна история была. Ну, ладно. Ир. Ух ты. Ира смотрит в окно. Там Варя. Это кто ж такая-то? Не как Варюха Морозова. Она самая. Скажи, какая стала-то? Не узнать тебя, Варюха. Варя уходит от окна. Егор смотрит в окно. Яркий летний солнечный день в зеленом доле. Все цветет, луга зеленеют. Видно реку и поля, лес. На берегу много маленьких лодочек. В них сидят дети. Дети! Марийка, Игорек, Сережка! Бегом скорей! Собираться! Мы идем, мама Дмитриевна! Дети бегут к матери. Захар выходит из машины. Вручает женщине торбу с продуктами. Здравствуйте. Здравствуйте. А ребятишки где? Да собрались, вот сейчас прибегут уже. Ну вот гостиница. Да спасибо, у нас ведь все уже есть. Ну, решили насчет Мишки. Она останавливается и садится на лавочку. Не могу я, Захар Захарович. Но они ведь все мне как родные стали. Да и мужу я их всех описала, он их каждого в обличье Марья знает. Дмитриевна. Нет, не могу, не могу. Мишке-то ведь к вашему мужу привыкать еще надо. Прикипел он ко мне, сами видите. Да не терзай ты себя и меня. Дядя Захар! Захар курит. К нему прибегает Миша и обнимает его. У женщины на голове желтый беретик. Она с трудом сдерживает слезы. Мишут. Мишут. Пойдем ко мне. Она снимает с Миши кепочку. Ну скажи, ты хочешь? Хочешь остаться здесь с Захаром? А можно? Можно. Целует мальчика и обнимает его. Гладит по светлым волосам. Можно, можно. Ну, поехали. Дети, на машину залезайте быстро. Катя, Марина, ну! Ну, садитесь, ребята. Пойдет машина, держитесь крепче. Дети залезают в грузовик. Ну, где же вы? Захар с Мишей на плечах подходит к машине. Ну, Мишутка. До свидания. Давайте прощаться. До свидания. Будь здоров, до свидания. Не болей. До свидания, Маринка. До свидания, Маринка. До свидания. До свидания. Поехали. Давайте. Ну, как приедете, напишите. Обязательно. Я вам телеграмму. Телеграмму. Да, да, Мария Дмитриевна. До свидания. Марина Дмитриевна с детьми уезжает. До свидания, Миша. Они машут Мише и Захару. Миша машет в ответ. Захар ведет машину. Впереди по дороге идет Клавдия. Он останавливается и открывает дверь. Клаш, садись, подвезу. Клаш садится в машину. На улице льет дождь. У машины работают дворники. Опять на станцию ходил. Они снова едут. Наташа сидит на пассажирском сиденье рядом. Не вернется он, Клаш. Все сроки вышли. Она опускает взгляд, смотрит на Захара. Мужчина сосредоточен на дороге. Я же вам говорила, не надо мне это. И не приду я к вам в молитвенный дом. Не приду. На стене висит портрет Феди. Придешь, доченька. Придешь, милая. Ты пойми, моя хорошая. Бог до сих пор поддерживал тебя. Надежду на возвращение вселял. А ты его... Уйдите, Пестемия Макаровна. Не дай Господи, чтобы он от тебя отвернулся. Уйдите. Не дай Господи. Пестемия крестится. Уйду. Не рассержусь. Женщина уходит в комнату. А тебе и нужно-то только зайти да помолиться. Раз, другой. Пестемия берет в руки Библию. И вернется наш Федор с Божьей помощью. Вернется. Пестемия крестится. Ну, оставьте. Женщина оборачивается. Оставлю. Оставлю, доченька. Кладет книгу на стол. Что неясно, объясню. А если ничего не найдешь для облегчения души своей, обратно заберу. Но ты найдешь. Обязательно найдешь. Ты только почитай внимательно и найдешь. Обязательно найдешь. Пестемей обнимает безутешную Клашу. На улице идет Захар и Филимон. Видишь? Они оглядываются и видят, как из дома выходят женщины в платках. Филимон подходит к Захару. Опять Пестемия сборище устраивает. Из молельного дома последний выходит Клаша. Не как Клавдия. Не может быть. Клавдия Никулина! Она останавливается, поднимает голову. Неужто к Пестемии молиться ходила? А? Они подходят к Клаше, которая опускает взгляд. Ну что ты молчишь? Сама не знаю, как получилось, Захарыч. Правда, не знаю. Все одна да одна. 5 лет уж скоро одна. А Пестемей твердит, хоть погиб Феденька на фронте, а для нас он живой. Поверишь, Христа воскреснет. Вот и зашла ради любопытства. Из дома выходят Пестемея с Варей. Пестемия Макаровна. Пестемия Макаровна. Мы, кажется, с тобой договорились насчет молодежи. А ты опять? Женщина останавливается. Ты, Захар, напраслину-то не возводи. Какая она молодежь? Вековуха. А Варька? Филимон кивает на молодую Варю. А Варьке ты не указ. Она моя дочь. А коли на то пошло, дело каждого, верить в Бога или нет. Свобода совести, по-вашему. Вон и Клашку не на веревке сюда привели. А западет хорошее слово в душу, согреет теплом божественным. Варвара, пойдем. Варя уходит вслед за матерью. Ну ладно, Пестемия Макаровна. Захар и Филимон смотрят им вслед. Захар подходит к Лаше, которая плачет, опершись о стену дома. Не надо, Клаша. Успокойся. Иди домой. Она ненадолго прижимается к Захару. Простите. Клаша уходит, трет глаза. А Варьку мы этим не отдадим. Но Пестемея с Варькой глаз не сводит. Не сводит? А мы что-нибудь придумаем. Захар кладет письмо в синий почтовый ящик. Раннее утро. Из дома выходит Варя, держа в руках миску и глиняный кувшинчик. Ну, вот как хорошо, что я тебя встретил, Варя. Значит так, давай-ка завтра в тайгу собирайся. Там у Мироновны много едоков прибавилось, одной ей не справиться. Будешь ей помогать. Хорошо. Девушка уходит. Захар, из Москвы ответа не получал? Да что ты, Тимофей. Если б Москва одних Мишкиных родителей разыскивала. Ага. Еще раз написал. Захар курит. На ферму, что ли? Ага. Пошли. В контору заходят Устин и Захар. Ну, чего тут думать, Устин? Чего тут думать? Всю бригаду на капусту посылай. Здравствуйте, товарищ. Давай, бери. Фролы и лошадей всех. Да. И рубить капусту, возить в дороги. Ну, вот это вот, много вот, так. Устин Акимович, а как же я? У меня молоко свисает. На чем же я? Дай Зорьку ей. Пусть она молоко возит. Она хромает. На что же хромой везти? А с картошкой что делать? Картошка. Бурдак, ну, товарищи, не идет? Наша что делать? Своими силами придумайте что-нибудь. Брезент растяните. Девушки уходят. В контору заходит мрачная Пестемея. Я не пущу свою дочку. Какой умный. Придумал. Девчонку на раскорчевку лез. Работы мало в деревне. Это уж мое дело, кого куда послать. Отвези им 400 литров керосина. Антип берет документ и уходит. И не одна Варька будет на корчевке. Мироновна там. Одной ей не управится, вот твоя дочь ей поможет. Пестемея подходит к Захару. Я говорю, не пущу. А я говорю, поедет и сегодня же. В доярке Варьке нельзя, в свинарке тоже. Ты чего за нее боишься-то? Федьку вот хотел в свое время от людей отгородить. Устин мрачно смотрит на Пестемею. Поедет Варька. Пестемея уходит. Устин смотрит на нее и подходит к Захару. Ты уж ее извини, Захар. Ворона каркает сама не знает чего. Это ты правильно придумал. Пусть Варька к людям едет. Начинаем просеки, давай! Машина для расчистки просек едет по дороге. Они в лесу. Варя проходит мимо. На лошади проезжает Егор. Спешивается и привязывает ее к дереву. Подходит к женщине, которая чистит картошку на полевой кухне. Здорово, Мироновна. Егор, откуда? Вот езжу по лесу. Ищу, где какой клочок можно хоть литовками выкосить. И Захар тоже ездит. И все бригадиры. А у тебя никак повар новенький. Захар прислал. Мимо них проходит Варя. Егор засматривается на нее. Налей к Варе мужику-то, а то ведь сам не спросит, стесняется. Варвара наливает Егору еду в миску. Ставит на столик беседку и дает ложку. Егор садится и смотрит на девушку. Корчуете, значит? Ага, корчуем. У Вари широко посаженные большие глаза и лицо сердечком. Она бросается на кухню и хватает ведро. Да куда ты? Полна бочка. Все равно. Варя убегает. Сбегает с насыпи в лесу и садится под дерево. О, Господи! Помоги мне, грешный! О, Господи! Зачем он так на меня смотрит? Крестится и кланяется, смотрит на небо. Варя медленно убирает руку от лба и замечает Егора. Он приехал на лошади и теперь идет к ней. Варь, скажи, чего ты пугаешься меня, а? Вот еще. Не дай бог увидит кто. Я, между прочим, Варвара, ради тебя заглянул сюда. Вот уж. Оно, конечно. Сейчас поеду, вот. А как сосмеркается, вернусь сюда. А, выйдешь? Да. А зачем? Ну, Егор смущается. Я и сам, конечно. Мне уж годов-то много. По свиданиям вроде неловко шастать. Засмеют мужики, коли узнают. А и выйдешь? Нет. Ночью нет. Выходи ночью. Днем-то мне совсем стыдней. А? Варя качает головой. Нет. Я в Бога верю. Устин, он отец твой, безбожник, а всю жизнь с матерью твоей прожил. Так слышь, я подъеду. Он кладет ей руку на плечо, Варя дергается и уходит. Егор оборачивается и подходит к лошади. Раннее утро. На верхней кровати спит соседка Вари. Варя лежит на нижней кровати и о чем-то думает. Утреннее солнце отражается в ее песочных волосах. Варя выглядывает в окно и видит Егора верхом на коне. Прячется и прижимается спиной к стене. Раздумывает. Варя резко встает и идет к двери. Открывает ее, но тут же закрывает. Господи. Крестится. Снова смотрит в окно. Пусть он уедет. Идет ливень. Вдоль берега едет трактор. Вечером Захар стоит на крыльце и курит сигарету. Выглядит очень задумчивым. К нему подходит Филимон. Снимает кепку, отряхивает ее от воды и снова надевает. Прогноз там не изменился? Нет просвета? Останемся мы, однако, без сена, Захар. Чем скот зимой кормить будем? Кукуруза и так гнить начинает. Вот я и распорядился согласовать. Ну, за это тоже. Поголовка не погладит. А иного выхода я, Филимон, не вижу. Потом поздно будет. Отвечать и так эдак придется. Снова затягивается. А Фрол-то, а? Что-то неладное с ним видишь. Вести везет, а голову всю жизнь на бок, как пристяжная. Со стежкой у него разлады идут. Сдается мне, что-то мучает его, гложет. Что с мужиком? Утро. По размытой дороге через зеленое поле едет машина. Лежит большой тюк сена. Это сено ныне все жилы вымотало. То разгребай, то собирай. Да ты-то помолчала бы. Люди и так с ног валятся, а ты... Люди складывают сено в кучи. Филимон подходит к Андрону. Слышь, Андрон. Чего? Вот сколько я помню, сроду такого гнилого лет не было, честное слово. Ты не помнишь, а я помню. Дожди тогда все сено погноили. Ну да. Зимой такой падеж скота был. Вот боюсь, как бы этой зимой тоже. Чего ты городишь-то? Ты лучше скажи, что делать надо, вот что. Сено спасать надо. Вот. Лещимся, толку мало. Этот дождь, может, до самой зимы будет. Уж цельный месяц ворочает. Вон какую войну выиграли, а с природой сладить не можем. Гниет сено, да и все тут. Одним словом, напраслина. Надоело все. Дядя Антип, завтра солнышко будет, вот увидите. Да и Захар Захарыч обещал народ прислать. Гниет, как в болоте. Он каждый день обещает. А иди их взять-то. К ночи на яйца сесть, да к утру вывезти. Они все... На Юргена сверху падает сено. Обещают только. Илья курит. Замечаю я. Звонит колокол, а люди не крестятся. Анисим наклоняется к Юргену. Чьих слов звонишь-то? Пустобрех. Председатель, о газетах вот про бомбы сверхвозможные пишут, про эти, про атомные какие-то. Для устрашения, может, это полезно, только не без причины небо утечку давать стало. Вон какие дожди идут. Сомневаюсь я, чтобы мы все вручную это смогли сделать. Сомневаюсь. Тоже мне, отцы, благодетели. Илья встает с земли. Вот я сегодня целый день думаю. Ты мне разъясни, председатель, почему это инженеры вот такую машину выдумали, чтобы сено собирать, а раскидывать нет? Разъясни. А народ, вот он, надрывается, жилы рвет. Люди слушают Юргена. Вот что ты молчишь, Устин Акимыч? А что я скажу? К ним подходит Устин. Вон у нашего председателя голова покрепше. Он пусть и думает. Вам за это фанфары? Фанфары. Ну ладно, Ломоносов. Фанфары на всех собраниях. Бить барабаны будут. Так что же, председатель, я зазря свою спину ломать буду. Нет, все. Хватит спину гнуть. И пуп надрывать. Илья укладывается в сено. Рядом лежит Митя. Все смотрят на Захара и Фрола, который до этого возмущался. Клавдия снова начинает работать. Фрол забирает у нее грабли и продолжает работать. Один руководит, другой руководит. От руководства спина не болит. Устин Акимыч. Руководители. К Захару подходит Илья. Где мой персональный инвентарь? Давай, давай, дед, ты пошевеливайся. Ты чего чешешься? Да, в Париже дождик, вот и чешешься. Чего разошелся-то, а? Илья начинает лениво складывать сено в кучу. Сено все одно гниет, его не перекидаешь, это сено. Да. Ставит грабли в сено вот. И отходит. Что, опять перекур устроил? Сучат тут ногами всякие, словно их за голые коленки щупают. Юрген садится на тюк сена. Митя внимательно смотрит на него. Люди с граблями плывут через реку на пароме. Клавдия играется с граблями, ставя их в воду и наблюдая за волнами, которые расходятся от ручки грабель. На ней синий платок, горошек и красная кофточка. Анисим управляет паромом. В молодые, извиняюсь. Митя встает. Андрон ходит по деревянной палубе. Кто проездом впервые в этом сезоне на нашем пароме, прошу внимания. Митя курит. Он отходит от девушек и подходит к Юргену. А верно тетка Пестемия говорит, что ты, брат мой во Христе, у водного крещения еще не принимал? Тоже мне брат нашелся. Пес шелудивый. Щелкает Митю по носу. Твой брат. А, не сподобался еще, значит? А как же тогда к Пестемии в ихний молебственный дом похаживаешь? Отстань! Нужно нам это мокрое крещение. Сворачивается дымить сигареты. А я так думаю, дядя Илья, что глаз Божий тебя уже коснулся. Хотя ты этого еще пока и не чуешь. Не чуешь. Я все чую. На Мите голубая кепка, надетая на бок. И я вот и все чую. Вот и... Он садится и пропаливает сигаретой штаны Ильи. Это работнички нашего сельпо. На днях ухват покупал. Они его шварки на прилавок. Я говорю, заверните. Мне бумаги нет. Коли пришел трудящийся колхоз, ты его должен культурно обслужить. Рядом с Варей садится Егор. Ой-ой, что такое, дядя Илья? Ай! В чем дело? Чую! Ай-ай! Ой! Ай-ай! Ой! Илья подпрыгивает и падает на пол, вскакивает. Обыкновенная самодеятельность. Известный артист «Купи-продай» исполняет оригинальный танец. Илья прыгает на месте. Кидывай штаны, ведь сгоришь вместе с ними! Андрон машет кепкой, пытаясь потушить тлеющее отверстие на штанах Юргена. Прыгай в воду, Илюха, сгорим! Прыгай, прыгай, дядя Илья! Охладись немножко! На веревку! На веревку меня! На веревку! Штаны ноги! Его обвязывают веревкой и толкают в реку. В реке не глубоко. Черт, чумай, стань! Антихрист! Илья плещется в воде. Туберкулезом заболею! Погроб жизни! Пансион платить будешь! А я проживу долго! Митька! Пущай, Илюха, свою желчь прополощет. Не падай духом, дядя Илья! Кто за то, чтобы не кинуть в беде хорошего человека? Но ты артист. Ты балуй да знай меру. Устин забирает веревку у Мити. Да ну, иди я! Да ну! Люди! Устин тянет веревку. Да ну, иди я! Да ну! Да ну, иди я! Илья подплывает к парому, но вдруг встает и идет по волоколу. Пустобрёк ты, Илюха. Анисим, ты тоже хорош! Позвонаешь безобразию на производстве! Анисим, управляющий паромом, открывает дверь и машет рукой на Илью. С крещеницем, дядя Илья! Как водичка святая! Погоди, я донос в комсомол напишу! Илья снимает сапог и выливает воду на Митю. Крестить буду тебя! Веревку снимай, снимай! Митя помогает мужчине снять одежду. Вот тетка Пестемия, я обрадую, ты помогли ей! Ты еще! Опа! Еще! Захара, проинформирую! Митя пытается помочь снять веревку с Юргена. Сучат тут ногами всякие, будто их щекочут за обгорелые места. Ты смотри, защитник-то какой. Иришка улыбается и убегает. Митя смотрит ей вслед. А где Ирка? Ирка? Она ушла, взяла книги, ушла. Митя забегает в библиотеку. А что она взяла? Она взяла, Пушкина взяла, Некрасова. А мне дай тогда графа Монте-Кристо, Дюма, отца. Девушка ищет книгу в стопке других. Приветствую вас! Зашли просветиться! А, твой смертельный враг идет. Кто? Тетка Пестемия. Она в народ опиум вливает, а ты его выкачиваешь. Привет! Формуляр забыл! Митя забирает книгу и уходит. День. Вид на деревню сверху. В свете солнца блестит вода. Она отливает голубым цветом. По реке плывет лодочка с двумя людьми. Чего по ночам шляешься? Фу, напугал как. Клавдия идет к реке стирать одежду. Ставит на камень железный тазик. Не спится, что ли? Фрол курит, сидя на камне. Да вот сполоснуть надо. В темноте ты много не наполощешь. А в другой раз времени нет, сам знаешь. Она стирает одежду и заходит в воду по щиколотку. Караулишь только вот тут? Тебя жду. Провалились бы все, что ли? Женщина поглядывает на Фрола. А ты не сердись, Фрол. Сдается мне, что сам на себя сердишься-то. Наговорил тогда лишнего. А теперь поди совестно перед самим собой. Для такого-то разговора в контору могла пригласить. Член ведь правления теперь. Ведь не придешь. Конечно, не приду. Так что уж давай. Совесть и здесь. Эх ты. Ничего ты не понимаешь, Фрол Петрович. Клаша продолжает полоскать белье. Иногда кидает взгляд на мужчину. Я все думаю, Фрол. А чего ты такой? Такой? Да сколь я тебя помню. Угрюмый, нелюдимый. Ишь ты, какая примедливая. А чего ты ко мне в душу-то лезешь? Кто тебя просил? Да никто. Сама. Он поворачивает голову. Сама? Да не только я. Он все подмечает. Чего это вы ко мне приглядываетесь? Чего вам от меня надо? Фрол встает. За то, что у вас, вот у тебя, к примеру, не только будни, но и праздники бывают. Моей, значит, жизни позавидовал. Эх, Фрол. Слушай, Клавдия, а чего это вдруг со мной такой разговор завела? А? Она бросает белье в ведро. Не знаю. Над рекой поднимается туман. Жалко мне тебя. Жалко? Чего это? Фрол садится на камень рядом. Вот ты смотришь в реку и видишь только мутную воду. А человек должен еще облака в реке видеть и звезды. Ишь ты. А ты, когда находишь время-то глядеть на них, все трудодни зарабатываешь. Куда тебе одной-то много денег? А впрок коплю. Она хитро улыбается. Вот вернется муж, чтобы до конца жизни ему денег хватило. Посажу его в комнату. Окна завешу. Мухи сесть не разрешу. И любить буду. Отлюблю за все годы, что жду его. Ты умеешь? Тебе еще поди учиться надо. Клаша забирает колготы и выжимает их. А сам-то поди не любил-то никогда. Живешь как с похмелья. Складывает все в ведро, берет его и уходит с берега. Фрол смотрит на Марьин утес. Он скрывается в тумане. Стежка перебирает вещи в шкафу, вешает на дверцу рубашку и китель с медалями. Фрол чинит сиделку, сидя за столом. На себя хомут-то надень. Видать, тебе на роду это написано. Митя приносит отцу инструмент. таких орденах и конюх. Я бы 10 хомутов на себя бы надел. И повез бы. Если бы только мог видеть, как облака в реке плывут, как звезды в воде купаются. Ты что, совсем рехнулся на своей конюшне? Женщина смотрит на Фрола. Он вешает сиделку на плечо. Встает и внимательно смотрит на Стешу. Выходит из дома. Митя подходит к матери, останавливается. Уходит следом за отцом. Люди сбегаются к клубу, несут стулья, бегают дети. Девушка в свитере и юбке выбегает встречать автобус. Люди выбегают из автобуса. Приезжает машина с мужчиной. Ему за 50. У него седые усы и волосы. На нем шапка и пальто. Белые сапоги. Он крепко сложен. Все хлопают. На столе стоит стол, возле него стоит Захар. Рядом сидят другие управляющие. Ну вот, дорогие мои односельчане. Еще один послевоенный год позади. Трудный это был год, сами знаете. Сзади висит плакат с Лениным. Много трудностей. Где сейчас не трудно, правда? Ведь не сразу. После такой огромной войны страна на ноги станет. Но мы знаем, что станет и быстро. Порукой тому геройский труд всего народа. Все снова смотрят. За сценой стоит приезжий мужчина. Ну, проходи, проходи, Петр Иванович. Чего ж ты опаздываешь-то, а? Петр приходит и садится за стол. Здравствуйте, товарищ. Вот, приехал к нам на праздник редактор районной газеты Петр Иванович Смирнов. Неспроста приехал. Хочет книгу о нашем колхозе, о нас с вами написать. Устин и Пестемей мрачнеют, смотря на Петра. А пока я вам районных артистов привез. Вот, спасибо. Все мы знаем, как воевали в гражданскую наши односельчане. Как они вместе с Марией Вороновой создавали коммуну, одну из первых в Сибири. Как отличились в Великую Отечественную войну наши земляки-зеленодольцы. О них в этой книге должно быть первое слово. Антип Никулин закончил войну в Берлине. Лихо сражался в морской пехоте Егор Кузьмин. И ныне они впереди. Хорошо работает в колхозе Фрол Петрович Курганов. А как он дрался с фашистами, говорят его боевые ордена. После победы переехал к нам в колхоз Андрей Лукин, герой-фронтовик. Наташа улыбается. Под Сталинградом погибла дочка нашей первой председательницы, Ольга Анисимовна Воронова. Все мы знаем, как воевал на фронте Федор Морозов, ваш сын, Устин Акимыч. Бесстрашный разведчик... Который? Морозов. Павший от вражеской пули. Анисим кивает на Устина. Не дожил Федя Морозов до радостных дней победы, до нашего сегодняшнего торжества. Пестемея прижимает платок к губам. Варя! Кто? Это я. Что ж ты дома? Тебе выступать, мы же договорились. Нельзя мне, меня мать не пускает. Да давай ключ, я тебя открою. Варя качает головой. Не могу. Егор, Егор там. Он ждет тебя. Варя передает ключи Иришке через форточку. Я боюсь. Да давай, не бойся. Артисты занимаются последними приготовлениями перед выступлением. Настраивают гитары и балалайки, танцуют, переговариваются, смотрят на себя в зеркало. Правление колхоза премирует шерстяным отрезом на платье. В клуб заходят Иришка и Варя. Дядь Захар! 200 рублей премируется доярка Морозова, Истемея Макаровна. Захар подходит к девушкам. А, Варюха, ну молодец, что пришла. Раздевайся. Ну как, артист, готова? Готова. Варя уходит. Что случилось? Ой, дядь Захар, замучилась я с ней. Плачет и все. Мать ее на замок замкнула. С трудом открыли. Поговорите с ней. Она ведь первая выступает. Захар подходит к Варваре. Ты что плачешь? А? Не могу я стихи читать. Почему? Вот чудачка какая. Да ты не бойся, не дадим. Мы тебя в обиду. Она плачет. Господи, что же теперь будет? Да ничего не будет, вот смешная какая. Ну, а теперь, ты посмотри, защитник-то у тебя какой. После перерыва состоится концерт районной нашей колхозной самодельной. Она оглядывается и видит Егора. Вот еще. Ну и хорошо. Петр подходит к Захару и Филимону. Они курят. Чего себе? Отгрохали хоромы. Нравится? Нет, это называется внеплановая стройка. Устин Акимович! Устин щурится, смотрит на Петра. Здравствуйте. Давно мечтал познакомиться с вами. Так вот вы какой, отец моего разведчика. Петр улыбается. Вы знаете, наша часть освобождала эту Усть-Каменку, где Федор погиб. Вот там его и похоронили. Они оба мрачнеют. Вы знаете, я вас представлял другим, без бороды. Устин опускает глаза. Да бороду сбрить можно. Да, конечно. У Устина бегают глаза. Только сына этим не воротишь, не воскресишь. Он уходит. Петр смотрит ему вслед, на нем серый костюм с галстуком. Чего это он так на меня посмотрел? А по-другому он не умеет. Ну, что-то сегодня понятно. Все-таки о сыне шла речь, вот он и... Угу. Мне Захар тут гитлеровский гестаповский архив попался. Федор, кто-то из ваших краев убил. Фу-фу-фу, сейчас. Фомичев. Фомичев какой-то. Да вроде нет у нас Фомичевых. Нет. Они качают головы. Ну, фамилию-то можно и переменить. Начинаем концерт художественной самодеятельности колхоза «Рассвет». Все идут в зал смотреть концерт. Сейчас Варя Морозова прочтет стихотворение Симонова «Жди меня». Девушка уходит со сцены. На нее выходит Варя. Баянист играет позади нее. Варя молчит. Варька, начинай! Давай, начинай! Не душуйся, Варька! Смелее, Варюха, смелее! Варька, начинай! Да не бойся ты! Ее все подбадривают. За сценой стоит Егор и Иришка. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желая добра всем, кто знает наизусть что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют терпкое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Все, кроме Пестелея, хлопают. На кровати лежит Клавдия. Ее волосы уложены в красивую гладкую прическу. Она садится на кровати. Кто там? Я это. Встает и видит Фрола, прижимается спиной к стене и охает. Идет к двери. Что тебе? Зачем этот? Фрол молчит. Он одет в теплую одежду. Садится на лавочку. Клавдия растерянно смотрит на него. А ты зачем? Ну тогда, у реки. Она быстро снимает с веревки постиранное белье и поправляет занавески на окнах. Уходи, Фрол Петрович. Ради бога, уходи. Снимает с веревки колготы. Ведь ты седой весь. Фрол поднимает на нее глаза. Да я считаю, что измерство седой. Клавдия перебирает бусы на своей шее. Я Федю жду. Уходи. Снег, однако. Снег, говорю, завтра упадет. В дом входит Стежка. У нее на плечах лежит снег. Клавдия удивленно смотрит на нее. Конец пятой серии.